Браны чудотворцы и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвеннице наш, преподобне ваше Серафиме, величающе прославшегося Господа, воспеваем си похвальное. Ты же имея велие дерзновение по Господу, по всяких нас без свободи зовущих, радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче. Ангелов Творец, избратья изначала, да прославишь и житием Твоим причудное имя Святые Троицы, явился бо еси воистину ангел на земли и во плоти Серафим, яко луч пресветлый вечного солнца правды, просветися житие Твое. Мы же, зрящи прихвальные труды Твоя, с благоговением и радостью глаголем Ти, сицевая. Радуйся, правило веры и благочестия, радуйся в образе кротости и смирения, радуйся, преславное верных величание, радуйся, притихлое скорбным утешение, радуйся, прелюбивое иноков похваление, радуйся, живущий в мире предивное поможение, радуйся, российские державы слава и ограждение, радуйся, нижегородские и тамбовские страны священное украшение, радуйся, преподобный Серафиме, Саровский чудотворче. Видящий мать Твоя, преподобный отче Серафиме, теплую любовь Твою к иноческому житию, позна святую волю Господню о Тебе и Богу, яко дар совершен приносящий, благословитя на тесный путь иноческий святым крестом Своим, Его же до конца жития Твоего на персик носил еси, знаменуя велию любовь Твою к распеншемуся заны Христу Богу нашему, Ему же вси со умилением зовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Разум небесный, Тебе даровася, Святче Божий, от юности Твоя, не пристоя помышлять о небеснем, оставил еси дом отчий, царствие Божие ради и правды Его, сего ради прими от нас похвалы сия. Радуйся, града куша чада Бога избранное, радуйся, родители благочестивых отрасли честная, радуйся, добродетели матери своей у нас ведивый, радуйся благочестию и молитве ею наученных. Радуйся на подвиге от Матери Христом благословенных. Радуйся благословении сии, яко святыню до смерти соблюды. Радуйся любви ради Господа дом отечески оставивый. Радуйся, все красное мира сего небо, что же менивый. Радуйся, преподобный Серафиме, старости чудотворче. Сила Вышнего от юности Твоя воистину храняши Тя преподобне, с высоты Бог храма спадша, сохрани Тя Господь неврежденно, и стражду щути люте, сама Владычица мира явися, с небес исцеление принесши, за ней из млада верно служил еси Богу, выну взывай ему, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея чание о подвизе иноческого равноангельного жития, во град святый Киев, поклонение ради преподобным Печерским, притекл еси, и от уст преподобного Досифея, повеление приим, пустыню Саровскую путь свою правити, верою издалеча облобызал еси, место святое сие, и там вселився, житие Твое, богоугодное, скончал еси. Мы же, дивящиеся таковому о Тебе, Божию промышлению, со умилением вопием Ти. Радуйся, мирские суеты отрешися. Радуйся, небесного Отечества пламени возжелевый. Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый. Радуйся, благое иго Христово на себе восприемый. Радуйся, совершенного послушания исполненный. Радуйся, святых заповедей Господней, блеститель верный. Радуйся, ум твой и сердце Божье молитвенно утвердивый. Радуйся, столб и благочестие непоколебимый. Радуйся, преподобный Серафиме, старости чудотворче. Бурю злых напасти утешая, прошел еси весь путь тесный и скорбный подвига иноческого. Неси ярем пустынного жития, затвора и молчания, многоночного бдения. И так о благодатию Божию восходя, от силы в силу, от деяния к боговидению, преселился еси во обители горния, и держися ангелы, поеши Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышаще и видяще святое житие Твое, преподобни отче Серафиме, вся братья Твоя удивляхуся Тебе, и приходящие к Тебе, поучахуся о славе всех Твоих и подвизах, славящий Господа, дивного во святых Своих. И мы все с верою и любовью восхваляем Тя, преподобный Отче, и вопием тисицем. Радуйся всего себе, жертву Господи, и принеси. Радуйся на высоту бесстрастия вошеды. Радуйся, воине Христов добропобедный. Радуйся, небесного дома, владыки, раби благие верны. Радуйся, предстателя у нас пред Господем непостыдный. Радуйся, Богородице, молитвенничий наш неусыпный. Радуйся, причудного благоухания, крине пустынный. Радуйся, благодати Божия, сосуде непорочный. Радуйся, преподобный Серафиме, старост и чудотворче. Божественный свет, осия жилище Твое преподобне, егда болящу Ти и на одре смертнем лежащу, сама пречистая Дева, пришедши к Тебе со святыми апостолы Петром и Иоанном, рече: «Се есть от рода нашего, и главе Твоей коснуся, абия же исцелев, воспел еси благодарни Господи ви, аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видя враг рода человеча, чистое и святое житие Твое, преподобный Серафиме, восхоте погубить и Тя, но видебо на Тя люди злы, и же беззаконно истязаху Тя, и еле живо суща оставиша. Ты же, Отче святый, яко агнец кроток, вся претерпел еси, за обидящих Тя, Господи, вимоляся, тем же мы все, таковому Твоему незлобию дивящися, вопием Ти. Радуйся в кротости и смирении Твоим, Христу Богу подражавый. Радуйся незлобием Твоим, Духа злобы победивый. Радуйся, чистоты душевная и телесная, хранителю усердный. Радуйся, пустыни чедарами благодатными преисполненный. Радуйся, подвижниче Бога прославленный и прозорливый. Радуйся, наставниче монахов предивный и богомудрый. Радуйся, святые церкви, похвала и радование. Радуйся, обители саровские, слава и удобрение. Радуйся, преподобный Серафиме, саровский чудотворче. Проповедует пустыня саровская подвиги и труды Твоя, богоносни угодничи Христов, дебрибо и леса ия, молитвою облагоухал еси, пророку Божию Илии и крестителю Господню Иоанну подражая, и явился еси пустыни прозябение многоплодное, дарами Духа Святаго, Его же действием многое и преславное совершил еси, подвизая верных воспевать и благих подателю Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воссияв Тебе новый боговидец, Моисею подобный, Серафиме блаженне, непорочно богослужение алтарю Господню совершая, сподобился и сизреть и Христа во храме со бесплодными силами грядуща. Сему Божию о Тебе благоволению дивящийся, воспеваем Ти сицем. Радуйся, Боговище преславный, радуйся, светом пресиянный мазаренный, радуйся, Пресвятые Троицы, служителю верный, радуйся, Духа Святого, жилище украшенное, радуйся, Христос, ангелы, телесным очим лицезренный. Радуйся, в бренем телесе райскую сладость предвкусивый. Радуйся, хлебом жизни насыщенный. Радуйся, питьем бессмертия напоенный. Радуйся, преподобный Серафиме, старост и чудотворче. Хотя человека любит Господь, явите в Тебе, преподобне, свое неизреченное к людям милосердие, показатя, якого истину светило богосветлое, делай бо и словесы Твоими, всех приводил еси ко благочестию и любви Божией, тем же сиянием подвигов Твоих просвещений и хлебом учения Твоего насыщений, Тебе усердно величаем и прославшему Тя Христу вопием. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Нового видящего, избранника Божия, издалеча притекаху к Тебе верни в скорбих и болезнях, и сих бедами отягченных не отринул еси, источая целения, даруя утешение, предстательствуя в молитвах, тем же исхождаше во всю землю российскую вещание чудес Твоих, и сице Тя славлиху духовная чада Твоя. Радуйся, пастырю наш добрый, радуйся, Отче милостивый и краткий, радуйся, врачу нас скорый и благодатный, радуйся, немощи наших целителю милосердный, радуйся, в бедах и отстоянии помощничества. Радуйся, душ медельных, умирителю пресладостный, радуйся, грядущие, яко настоящие провидевый, радуйся, превышении сокровенных, обличителю прозорливый, радуйся, преподобный Серафиме, старост и чудотворец. Отче. Странное чудо видим на Тебе, преподобне, яко старицы немощны и притрудны, тысячу дней и тысячу ночей на камени в молитве пребывал еси. Кто доволен изречи болезни и борения Твоя, блаженни Отче, я же претерпел еси, воздея преподобни и руцы Твои к Богу, а молика мысленного побеждая, и Господи випая, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Весь еси желание, весь сладость сладчайший Иисусе, тако в молитвах взывал еси, Отче, пустыням безмолвии Твоем. Мы же суетою помраченней и во гресе все житие иждившие, восхваляющую любовь Твою ко Господу, сице вопием Ти. Радуйся, любящим Иисусимся, ходатаю спасения. Радуйся, приводя грешников ко исправлению. Радуйся, молчальничий и затворничий предивный. Радуйся, молитвенничий у нас усердный. Радуйся, пламенную любовь ко Господу показавый. Радуйся, огня молитвы, стрелы вражия попаливый. Радуйся, священие угасимое, молитвою в пустыне пламенеющая. Радуйся, светильничий горя и свечей дарований духовными. Радуйся, преподобный Серафиме, Сорости чудотворче. Все естество ангельское, удивися странному зрению, старцу босущу в затворе, небесе и земли царица явися, повелевающий, да открыт затвор свой, и да не возбранит людям православным внити к себе, но да всех петь и научит Христу Богу. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Витие многовещании не возмогут изречи крепость любви Твоей облаженья. Предал боиси себе на служение всем приходящим к Тебе, повеление Богоматери исполняя, и был еси недоумевающим советник благий, унывающим утешитель, заблуждающихся кроткое вразумление, болящих врач и целитель, сего ради вопием Ти. Радуйся от мира, от пустыни вселивайся, да добродетели приобрячеши. Радуйся из пустыни во обитель, возвратилися во еже добродетели семена сеяти. Радуйся, Духа Святого, благодати Его сиянны. Радуйся, кротости и смирения исполнены. Радуйся, притекавшим к Тебе, Отец чадолюбивый. радуйся, слове всех любви, ободрения и утешения им подавай. Радуйся, приходящие к тебе радостью и сокровищем именовавы. Радуйся за любовь твою святую, радости небесного царствия сподобивайся. Радуйся, преподобный Серафиме, старости чудотворче. Спасительного твоего подвига преподобнее достиг скончания. На молитве колено преклонно святую душу твою в руце Божие предал еси. Юже ангели святые вознесоша горе ко престолу Вседержителя, да со всеми святыми предстоишь во славине вечерней, воспевая песнь хвалебную святых святейшему слову. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Стена всем святым и инокам отрада, Пресвятая Дева, пред кончиною Твоею явися Ти, провозвестивши близкое Твое к Богу отшествие. Мы же, дивящиеся таковому посещению Богоматери, вопием Ти. Радуйся, небесе и земли, царицу лицезревый. Радуйся явлением Божия Матери обрадованный. Радуйся весь от нее ко преселению небесному приемный. Радуйся праведною кончиною святость жития твоего показавый. Радуйся в молитве пред иконою Богоматери умиленный дух твой Богу предавый. Радуйся неболезненным исходом прорещения Твое исполнивый. Радуйся лицем бессмертия от руки Вседержителя увенчанный. Радуйся, блаженство райское, со всеми святыми унаследованный. Радуйся, преподобный Серафиме, старости чудотворче. Пение непрестанное Пресвятей Троицы вознося преподобне, всем житием Твоим подвижник великий благочестия явился еси, заблудшим на вразумление, болящим душею и телом на исцеление. Мы же, благодарни сущи Господеви, за таковую милость Его к нам, выну зовем Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Светоподательный светильник бы в житии, богоблаженний Отче, и по смерти Твоей воссиял еси, яко светозарное светило российские земли, источаешь его от честных мощей твоих, токи чудес, всем с верою и любовью к тебе притекающим. Тем же мы, яко молитвеннику, а нас теплому и чудотворцу вопием Ти. Радуйся множеством чудес от Господа прославленный. Радуйся любовью Твоею всему миру воссиявый. радуйся, любви Христовой, верный последователю. Радуйся, утешение всем требующим Твоей помощи. Радуйся, источнике чудес неоскудеваемый. Радуйся, болящих и недужных исцелителю. Радуйся, воды благоцелебной, кладезью неисчерпаемый. Радуйся, яко вся концы земли нашей, любовью Твоею объял еси. Радуйся, преподобный Серафиме, Саровский чудотворче. Благодать и велие Твое дерзновение пред Богом ведущее, Тебе, преподобный Отче, молимся, молись о тепле ко Господу, да хранит Церковь Свою святую от неверия и раскола, от беды напастей, да поем Тобою благодеющему нам Богу. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поющее Твое прославление, ублажаем Тя, преподобне, яко многомощно молитвенника нас пред Господем, утешителя и заступника. И с любовью возглашаем Ти, Сице. Радуйся, Церкви православные, похвала. Радуйся, Отечеству нашему, щит и ограждение. Радуйся, путеводителю всех небеси направляй. Радуйся, защитниче нашей, покровителю. Радуйся, силою Божией, многое чудеса содеявый. Радуйся, ризою Твоею, многие недужные исцеливый. Радуйся, всякозник дьявольский, победивый. Радуйся, звери дикие, кротостью Твоею покоривый. Радуйся, преподобный Серафиме, Саровский чудотворче. О, предивный угодниче и великий чудотворче, преподобный отче Серафиме, прими малое сие моление наше, похвалу Тебе возносимое, и предстоя ныне престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молись о всех нас, добрящим милосердие Его в день судный, в радости поющей Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О, предивный угодниче и великий чудотворче, преподобный отче Серафиме, прими малое сие моление наше, похвалу Тебе возносимое, и предстоя ныне престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молися о всех нас, добрящим милосердие Его в день судный, в радости поющей Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О,

Сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен тебе явися. Егда же призвать Бог от земных трудов к небесному упокоению, не коли же любовь Твоя пристат нас, и невозможно есть исчислить и чудеса Твоя, умножившаяся, яко звезды небесные. Себо по всем концам земли нашия людям Божиим являешься и даруешь им исцеление, тем же и мы вопием Ти. О, притихий и кроткий угодничий Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николи же призывающие Тя тревояй, вознеси о нас благомощную Твою молитву ко Господу сил, да укрепит Отечество наше, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас. Воеже беспреткновенно вните нам вечное небесное царство, и где же Ты ныне в незаходиме сияешь и славе, и там о воспевати со всеми святыми живоначальную Троицу до скончания века. Аминь. От юности Христа возлюбил еси блажение, и тому единому работать и пламени возделе, непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвязался еси, умиленным же сердцем любовь Христа усяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился еси, сего ради вопием Ти. Спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобне Отче наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мира, красоту и яже в нем плена, я остави преподобне. Саровскую обитель вселился еси, и там ангельский божив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради Христос тебе, Отче Серафиме, прослави, и даром исцеления и чудес обогати, тем же вопием Ти. Радуйся, Серафиме, преподобне Отче.